Старший мастер Пен Му Чун сказал: «Когда положительная духовность выходит впервые, она бывает еще слабой. Если хотите, чтобы свет жизненности застыл и не рассеялся прочь, то его следует хорошо выращивать так, чтобы его интенсивность возросла, и он стал безграничным. Если возникает золотой свет, то он должен соединиться со светом жизненности. Это является соединением истинного отрицательного света с истинным положительным, в результате чего получается единый свет со святым зародышем в центре. Это духовное тело, которое выходит из святого зародыша, должно быть всосано сразу же обратно, то есть оно тоже подвергается тренировке выхода из тела и возвращения в него. Вначале оно склонно колебаться, его надо возвращать обратно, управляя им во время тренировки и приучая его к стабильности. Об этом изречение: его надо держать тише и еще раз тише, чтобы это выросло и сделалось естественным. Мастер Лю Хуа Ян сказал: «Я читал историю о древних бессмертных. Все они освобождались после прохождения той же тренировки. Учащиеся нового поколения, читая эту книгу, узнают секреты алхимии. Для них нет необходимости карабкаться на высокие горы и переправляться через потоки рек, чтобы получить инструкции мастеров. Если они имеют деньги, готовых помочь компаньонов, и подходят к практике серьезно, тогда они совершат переход от земной жизни к святым сферам. Мой брат Джао Гуй сказал: проводите положительную духовность в верхней дантянь в мозгу, под небесным затвором, на верхушке головы, и смотрите внутрь, чтобы создать там божественный свет. Практикующий должен в молчании сосредоточиться на огне положительной духовности в голове, чтобы огонь сверху спустился, а огонь снизу поднялся, и чтобы пять жизненностей сошлись бы в голове и прорвались через полость духовности для достижения источника нервной системы, из которого покажется положительная духовность. Мозг будет тогда подобен пруду, полному золотого нектара с серебристой рябью. После того, как пять жизненностей, подобно грому, прорвутся к верхушке головы и силой откроют внутренний небесный затвор, неожиданно возникнет безграничный красный свет, громыхая в исходной полости духовности, раскрывая сущность практикующего, являющуюся положительной духовностью, которая тогда же должна быть возвращена в тело. Это упражнение с выходом положительной духовности из тела раз в неделю должно продолжаться 3 года, после чего положительная духовность разовьется полностью. На этом этапе адепт должен практиковать возвращение в ничто. Я узнал это после 40-летней практики. Все приведенные выше методы преподавались моими мастерами лично. И хотя словесные формулировки различаются, а лежащие в основе их принципы одни и те же, я учитывал все их указания, так что будущие практикующие смогут уяснить себе методику тренировки. Вопрос. Учения относительно выхода из зародыша ясны, но я боюсь, что не имеющие компетентных мастеров встретятся с трудностями при чтении вашей книги. Не могли бы вы объяснить метод обыденным языком, чтобы легко понять его? Ответ. Метод заключается в закрывании глаз во время сидения в медитации, чтобы поставить свет основной сущности перед практикующим, который должен свести глаза, чтобы яркий свет, подобный свету луны, появился в центре между глазами. Через длительный промежуток времени после этого он увидит снег и цветы, падающие в беспорядке с неба в лунном свете. Тогда нужно немедленно пробудить в себе мысль о выходе в великую пустоту. Это и есть метод соединения 5 жизненностей в сердце, в селезенке, легких, печени и почках в единую жизненность, которая тогда поднимется от основания позвоночника и пройдет через 2-й затвор к задней стороне головы, чтобы достичь мозга и прорваться через исходную полость духовности, чтобы натолкнуться на источник нервной системы. Практикующий должен быстро посмотреть вверх, чтобы открыть небесный затвор на верхушке черепа. Для этого нужно открыть глаза, посмотреть наверх и этим дать толчок, чтобы распахнуть затвор, объединенный силой сердца, интеллекта и мысли. Если 5 жизненностей полны, то золотой свет поднимается вверх, чтобы соединиться со светом основной сущности и превратиться в единый свет, являющийся союзом лучистой жизненности положительного начала «Ян», находящийся в голове, и яркого света отрицательного начала инь, базирующегося в животе. Союз, дающим единый свет, который приведет к выходу из бессмертного зародыша. Затем практикующий должен медленно опустить глаза, чтобы посмотреть вниз, прежде чем закрыть их объединенной силой сердца и интеллекта, как будто бы готовясь совершить прыжок. Тогда он почувствует, будто пробуждается от сна, чтобы увидеть рядом со своим еще и другое тело. Это и есть метод извлечения положительной духовности из зародыша, если практикующий не пробудет в себе мысль о вылете в пространство, и ему не удастся свести вместе пять жизненностей в голове, то духовность не сможет выйти из физического тела. Пять жизненностей соединяются в единое целое, поднимающееся от основания позвоночника до головы, чтобы пробиться через исходную полость духовности и затем достичь макушки головы, где золотой свет истинного отрицательного начала соединяется с лунным светом истинного положительного начала, чтобы породить бессмертный зародыш в центре, где встретились оба света. Теперь практикующий должен опустить глаза и посмотреть вниз, чтобы его духовное тело показалось рядом с физическим. Духовное тело по очертаниям похоже на физическое, но следы отрицательной жизненности на первом вызовут демонические помехи при всех состояниях, чтобы сбить с пути положительную духовность. Практикующий должен теперь выполнять правильную концентрацию и быстро проделать одно вращение глазами через кардинальные точки А, Д, Ж, Ай и А, производя концентрацию на демоническом свете, чтобы всосать в свое тело для превращения положительный свет. Со временем этот демонический свет очистится и будет поддерживать зародыш в процессе его полного развития. После этого практикующий должен продолжать свою концентрацию, чтобы вернуть положительную духовность в небытие.